Сейчас, когда муж стал стягивать с нее через голову рубашку, девственная мать шестерых детей отшатнулась в ужасе, духовная подоплека которого открылась Фрэнсису впервые и который также явственно выражался в ее глазах в 1879 году, как и на кладбище. Кожа ее была свежа и розова, как тафта внутренней обивки гроба. Но, несмотря на молодой румянец, она была безжизненна, как шелк ее красного погребального платья. «Она всю жизнь была мертвой», — подумал Фрэнсис. И впервые за много лет пожалел эту женщину, кастрированную самокладенными монашками и самолекченными священниками. В ту минуту, когда она по обязанности отдавала свое свежее тело молодому мужу, Фрэнсис ощутил, как железная дева новорожденного целомудрия пронзает ее со всех сторон и стягивается с годами все туже, покуда совсем не задушит в ней чувственность, и она не сделается холодной и бескровной, как гранитный ангел. Примечание. Железная дева — средневековое орудие пытки. Она закрыла глаза и повалилась на брачное ложе, словно труп, готовясь принять мужа, и беспорочная кровь отца страстно впрыснулась в ее старый сосуд, и в ней завозилась жизнь новозачатой смерти. Фрэнсис наблюдал, как эта первичная лужица набухает веществом, увидел, как она меняется и растет со скоростью света, достигает размеров младенца и, грубо выдернутая отцом из материнской полости, распрямленная и шлепком ввергнутая в бытие, быстро превращается под его руками в сорное существо. Диким ростом тело вымахало во взрослого человека и встало перед Фрэнсисом, полностью одетое во все то, что было сейчас на нем. Он узнал беззубый рот, палец с недостающими фалангами, шишку на носу, смертную сутулость своей новорожденной тени и понял, что этой распадной личностью, так долго формировавшейся, он останется все бесконечные годы своей смерти. «Но!» — сказал Роском, и старая кляча поплелась вниз по Колони-стрит. «Старье берем!» — завопил Роском. «Старье берем!» Клич этот был на самом деле песней из двух нот — до и си бемоль, а может, фа и ми бемоль. И в окне напротив дома Феллонов появилась женская голова. «Есть!» — откликнулась она двумя нотами. «Старье!» Роском остановил лошадь перед углом дома. «На заднем крыльце», — сказала женщина, — «газеты, ванна и кое-что из одежды». Роском застопорил тележку и слез. «Ну», — сказал он Фрэнсису, — «не хочу заходить, я ее знаю». «Ну и что?» «Не хочу, чтобы она меня видела, миссис Диллон. У нее муж железнодорожник, я их всю жизнь знаю». Мои родственники живут вон в том доме. Я на этой улице родился. Не хочу, чтобы соседи увидели, что я похож на бродягу. А ты и есть бродяга. Мы с тобой это знаем, а они — нет. Я все буду таскать. В следующий раз все сам перетаскаю. Только не на этой улице. Ты понял? Чувствительный бродяга. Чувствительного бродягу я нанял в помощники. Роском отправился за старьем один, а Фрэнсис стал смотреть через улицу и увидел, как мать в домашнем платье и фартуке украдкой сыплет соль на корни молодого клена, росшего на дворе у Догерти, но бесцеремонно ронявшего веточки, листья и крылатки на цветы и помидоры Феллонов. Катрин Феллон сказала своей почти тезке Катрине Догерти, что мусор и тень этого дерева Феллонам нежелательны. Катрина обрезала, где смогла, нижние ветви, Обрезать верхний попросила Фрэнсиса, к 17 годам прослывшего среди соседей мастером на все руки. И Фрэнсис сделал, влез наверх и отпилил живые руки сильного молодого дерева. Но на каждую обрезанную ветвь жизнь ответила новыми побегами, и дерево зазеленело пышнее всех на Арбор-Хилле, приводя в ярость Катрин Феллон, которая сыпала еще больше соли на корни, прораставшие под забор и все нахальнее вторгавшиеся на участок Феллонов.